Изи пожевал губами, подумал, высморкался в платок. Большая редкость здесь. Продолжил. «Хорошо. Вы не хотите постоянную работу. Но один-то раз можете съездить со мной». «Куда и насколько?» «Во Владимир. Поездка, думаю, займет 2 седмицы». «Сколько платите?» «С моим коштом 10 рублей серебром». Я немного подумал. 10 рублей – сумма немаленькая. Кивнул, соглашаясь. «Но 2 рубля задаток». Изя повздыхал, но достал из поясной калиты 2 рубля и отдал. «Подойдешь завтра с утра ко 2 петухам к Покровским воротам. Жди там». «Буду». Я развернулся и пошел на торг. Предложение побыть охранником было неожиданным, но и пускать все на самотек было нельзя. Слишком прочно была вбита в мое сознание необходимость обстоятельной и вдумчивой подготовки, к операции или к чему другому. Пошел к рядам оружейников. Кроме ножа у меня ничего не было, а нож – крайнее средство, когда ничего другого уже не осталось. У первых лавок я встал. На чем остановить выбор? Лук – оружие неплохое, да учиться им владеть надо с измальства. Сабля хороша для конного, мечом в одночасье тоже владеть не научишься. Глаза мои блуждали по смертоносному железу, не зная, на чем остановить выбор. Из-за прилавка вышел степенный мужик с окладистой бородой и в кожаном фартуке. Скорее всего, кузнец, что и сработал это все. «Что хочешь, мил человек? У меня все есть. Выбирай, к чему душа лежит». «Подскажи, уважаемый, не знаю, что делать. В опасную дорогу собираюсь. Оружие попроще хочу взять. Так, чтобы привыкать долго не пришлось. Но и с оружием справиться». «Воинский опыт есть ли?» «Нет». Не мог же я ему сказать, что после института пришлось год отслужить в разведбате, командиром медицинского взвода. И на учениях по болотам ползать, и научиться маскироваться, и стрелять из Калашникова. Эх, сейчас бы сюда Калашникова, все проблемы отпали бы. «Тогда возьми арбалет. Силы, я смотрю, тебя Бог не обидел, тетиву натянешь. Постреляешь немного, быстро набьешь руку. А еще предложу боевой топор. Ежели силы есть, ни один рыцарь, даже в полном доспехе, не устоит. Любые латы пробьет. О кольчуге даже не говорю». «Давай посмотрим». Продавец вытащил из-за прилавка арбалет. Оружие с виду совсем не грозное. Так, можно сказать, ложа от ружья, если бы не плечи лука. Сбоку от ложа торчала деревянная рейка, усиленная железной полосой. «А это что?» – указал я на рейку. «Да это ж козья нога. Тетиву натягивать. Руками не совладать, спину сломаешь». Кузнец вытащил из небольшого колчана арбалетный болт. Коротенькую, 25 сантиметров, стрелку с куцым оперением. Показал, как укладывать в жёлоб. Подняв арбалет вверх, нажал на спуск. С громким щелчком болт врезался в бревенчатый навес, пробив почти насквозь бревно толщиной чуть не с мое бедро. Лишь оперение торчало. «Берешь?» «Беру. Болтов к нему поболее дай». «Отдаю с колчаном. Тут 20 будет». «Топор показывать ли?» «А то». Мастер снял со стены устрашающего вида железяку. С одной стороны топорище небольшой ширины лезвие, с другой, вместо обуха, острый стальной шип, слегка загнутый. Ручка длинная, отполированная, ясеневая. Я взял в руку. Сидит удобно, хоть и тяжеловат, 2 кг с лишним. Кузнец выжидающе посмотрел на меня. «Ну как?» «Хорош топор, тоже возьму». Мы еще долго торговались, но все-таки договорились. Я отдал за железо 2 рубля, что получил авансом от Изи, и часть оставшихся от рукопашного боя денег. Придя домой, заявил Дарье, что уйду на 2 седмицы. Пошел на задний двор и попробовал зарядить арбалет и выстрелить из него по стене бани. Получилось неплохо. Еще бы потренироваться. Да болты вытащить из бревен было невозможно. Они уходили вглубь почти полностью. Эдак и в путешествие отправляться не с чем будет. Поужинав, улегся спать, наказав Дарье разбудить при первых петухах. Собирать вещи в дорогу не понадобилось, у меня их не было.